Глава 24. Словно в ступоре, Ника продолжала смотреть на то место, где только что сидел Дмитрий. На девушку навалилось ощущение пустоты. Будто бы она безвозвратно лишилась чего-то не просто важного, а жизненно необходимого. Ребенок тихо зашевелился, и она положила руку на живот. «Все будет хорошо, малышка», — с горечью прошептала Ника. «Прорвемся». «Твое возвращение было фееричным. Повторишь на бис?» Хитро прищурился в ухмылке старец, внимательно разглядывая Дмитрия, подошедшего к нему по заснеженной поляне за особняком ордена. «Упаси Господи!» — аж перекрестился тот. «Вижу, ты поговорил с Никой», — отметил Хантер. Был глубокий вечер, и на улице быстро темнело, но от зоркого взгляда и бонитовых глаз не могла утаиться ни одна деталь. «Все выяснили». «Да», — лаконично ответил космический стражник. «Вот и славно», — обрадовался инопланетянин. «Где кораблик?» С интересом спросил он, наблюдая, как к ним по узкой белой тропинке друг за другом подходят Эми, Михаил с Марией, Тор, Хармисон, Саймон и Дэн. «Рядом, в стелс-режиме», — чуть улыбнулся Дмитрий. Когда вся компания была в сборе, Дмитрий нажал на кнопку, скрытую на поясе униформы. И в 10 метрах от них возникли очертания космического корабля. Оборотень потрясенно присвистнул. «Вблизи эта махина выглядит еще брутальнее. Это провидение?» — с любопытством спросил Харми. «Нет, это стрела, мой боевой модуль», — объяснил Дмитрий. «Провидение на орбите, но мы туда скоро переберемся». «Твоя крутизна, мужик, просто зашкаливает». В широко распахнутых добродушных глазах Хармисона светилось уважение, восхищение и легкая зависть. Дмитрий спокойно улыбнулся в ответ. «Толпы провожающих редеют с каждым разом», — подколол космического стражника Саймон, подружески протягивая ему ладонь. «С Вероникой и Алексом я уже попрощался», — отозвался Дмитрий, пожимая его руку. «С Федором Матвеевичем и Романом Алексеевичем тоже». «Не волнуйся, я постараюсь присмотреть за ней», — тихо и неожиданно серьезно пообещал ему Саймон. «Рад это слышать», — с благодарностью кивнул тот. «Я рад, что у вас с Димулей все налаживается», — торжественно заявил Хантер Эми. Он поправил на голове тонюсенькую вязаную шапочку, застегнул верхнюю пуговицу потрёпанного серого плаща, после чего взял племянницу под локоток и отвел по снегу в сторону от чужих ушей. «Вроде пока все неплохо», — чуть улыбнулась она, пытаясь не увязнуть в глубоком сугробе, и тихо радуясь тому, что костюм космического стражника отлично ее согревает. «Да не просто неплохо», — возразил старец. «Я бы даже сказал очумительно. Вижу, ты почти оправилась от шока. Почти», — подчеркнул он, буравя девушку сияющими черными глазами. «Знаешь, я всегда считала себя такой сильной и крутой». Эми чуть поёжилась и отвела взгляд в сторону. А оказалось, что я дура и слабачка. Не заметила заражения нертингитом у парня, с которым жила бок о бок, и не смогла с ним справиться. Но у каждого из нас свои недостатки», — философски отметил Хантер. «Зато теперь ты всегда будешь уважать его и воспринимать всерьез. Он подчинил тебя себе, доказал свою силу. А очень скоро заботой и вниманием докажет свою любовь». «Что еще нужно для счастливого брака?» — радостно заулыбался старец. «Предложение руки и сердца?» — с легкой иронией предположила Эми. «Оно у тебя будет, белка моя пушистая». Чуть не прослезился в умилении старец. «Рыжий хвостик ты мой!» — погладил он ее по голове. Чуть смутившись, Эми бросила быстрый взгляд на Дмитрия. Он уже стоял у трапа корабля и прощался с Марией и Михаилом. «Когда ты собираешься сказать Марии, что тот недуг, от которого ее упорно пытаются вылечить целители, на самом деле называется токсикозом?» — спросила она Хантера. «Я? Да никогда». Морщинистое лицо старца расплылось в довольнющей улыбке. «Мне очень забавно за всем этим наблюдать. Пусть до них самих дойдет, что в ее животике уже 3-й месяц живет бэбик». «Это негуманно», — с укором посмотрела на него племянница. «Зато весело», — возразил старец. «Ты, кстати, своего бэбика береги, родственник мой как-никак». «Его мать и отец — космические стражники», — — улыбнулась девушка. «А дедушка — советник Межгалактического совета. Думаю, наш сын будет в полной безопасности». «Не гоняй на этой штуковине быстрее, чем летает твой ангел-хранитель». Михаил повторил Дмитрию фразу, уже сказанную при предыдущем отбытии. «Постараюсь», — с мягкой улыбкой кивнул Дмитрий. «Береги себя, солнышко», — с нежностью обняла его Мария. Бледность ее лица могла поспорить с белизной лежавшего вокруг снега. «Знаете, я хочу дать вам один совет», — внезапно заявил космический стражник своему бывшему учителю и приемной матери. «И какой же?» — уточнила Мария. «Сделайте тест на беременность или УЗИ», — огорошил их Дмитрий. «Нет, Дима, я не могу быть беременной, это невозможно». Смех Марии прозвучал грустно и немного истерично. «Много лет назад мне удалили матку с погибшим малышом». «Послушай, когда Ника вылечила тебя от вампиризма, задействовав татуировку с тетрием, она могла запустить процесс регенерации всех внутренних органов», — уверенно заявил Дмитрий, наблюдая, как у Марии, а затем и у Михаила медленно отвисает челюсть. «В последнее время я только и делаю, что читаю литературу о беременности и родах», — продолжил Дмитрий. «Жизнь космических стражников непредсказуема. И вполне может возникнуть ситуация, что мне самому придется принимать роды у Эми. Так вот, все симптомы, что есть у тебя», — обратился он к Марии. «Например, тошнота, рвота, головокружение, обмороки. Это все признаки сильного токсикоза первого триместра. В общем, проверьтесь», — подвел он итог. Мария и Михаил стояли с таким видом, словно их только что пронзила молния. «Этого не может быть», — прошептала парапсихолог. «Чего не может быть?» — уточнила подошедшая к ним Эми. «Что вы улетаете, не побывав на нашей свадьбе?» — неожиданно для всех очень громко и взволнованно заявил Архангел. Лицо Марии вытянулось от очередного потрясения, и все подумали, что она вот-вот рухнет в обморок. Но Михаил приобнял ее твердой мужской рукой. Потом встал перед ней на одно колено и перед трапом космического корабля в лунном сиянии посреди заснеженной поляны произнес: «Андреева Мария Михайловна, вы согласитесь стать моей женой?» «Да», — от шока чуть слышно пролепетала Мария. Эми издала восторженный писк и кинулась обнимать эту сладкую, безумно счастливую парочку. «Ура, свадьба!» — загласил Хантер на радостях, сорвав с себя шапочку и подбросил вверх.